В мирное время проходов между урами было вполне достаточно и для военных, и для экономических нужд. Но в ходе войны потоки грузов должны быть рассредоточены на тысячи ручейков, чтобы быть неуязвимыми для противодействия противника. Укрепрайоны как бы сжимали потоки транспорта в относительно узких коридорах. Это и решило судьбу уже ненужной линии Сталина. У Гитлера было так же, не только на восточных границах, но и на западных. Там была в 30-е годы возведена линия Зигфрида. Традиционно германский удар против Франции со времен франко-прусской войны планировался на севере. Линия Зигфрида построена южнее этого направления, то есть на второстепенном направлении по принципу «на главном направлении наступаем, второстепенное прикрываем». В 1940 году германская армия ушла далеко на запад, и линия Зигфрида оказалась ненужной. В то время у Гитлера и мысли не было, что через 4 года ему снова придется обороняться на своих собственных границах. Линию Зигфрида бросили, использовали ее весьма своеобразно. Передали боевые сооружения фермерам для хранения картошки. Часть боевых сооружений с неприступными броневыми дверями закрыли на внутренние замки. Когда нужда заставила, ключей найти не смогли. Можно, конечно, выдающихся советских и германских генералов называть идиотами. Но тут не глупость. Просто и те, и другие были агрессорами. Те и другие мыслили наступательными категориями. И когда укрепления больше нельзя было использовать в наступательных целях, их сносили, чтобы открыть путь своим наступающим войскам. Или, если была возможность, отдавали боевые казематы фермерам под картошку. Глава 11. Партизаны или диверсанты. Гитлер ударит главными силами на запад, а Москва захочет полностью использовать преимущество своего положения. Троцкий, 21 июня 1939 года. После подписания пакта Молотова-Риббентропа Советский Союз начал планомерное уничтожение нейтральных государств, чтобы всей своей массой придвинуться к границам Германии, как раз в тот момент, когда Третий Рейх вовлечен в борьбу за новый передел мира. Освободительные походы идут успешно, но в Финляндии получился сбой. Как мы уже знаем, Красная Армия там попала в финскую полосу обеспечения. Вот совершенно стандартная ситуация. Советская колонна танков, мотопехоты, артиллерии идет по лесной дороге. Вправо и влево сойти нельзя, мины. Впереди мост. Саперы проверили, мин нет. Первые танки вступают на мост и вместе с мостом взлетают в воздух. Заряды взрывчатки были вложены в опоры моста еще во время строительства. Обнаружить их не так-то просто. А если заряды и будут обнаружены, то любая попытка их снять приведет к взрыву. Итак, советская колонна во много километров длиной, как огромная змея, остановлена на дороге. Теперь наступает очередь финских снайперов. Они не спешат, хлоп, хлоп, и снова все тихо в лесу. И снова хлоп, хлоп. Снайперы бьют откуда-то издалека. Снайперы бьют только советских командиров. Хлоп, хлоп. И комиссаров тоже. Прочесать лес невозможно. Мы же помним, справа и слева от дороги непроходимые минные поля. Любая попытка советских саперов приблизиться к взорванному мосту или обезвредить мины на обочинах дороги, завершается одиноким выстрелом финского снайпера. Хлоп!